Глава вторая. Слишком много серебра. Выйдя из больницы, Тамила почувствовала себя лучше. Даже вдохнула полной грудью. Уф, совсем уж не хотелось вновь туда возвращаться. Стерильно-белая обстановка, угрюмые лица врачей и пациентов давили, не давая дышать свободно. Врач подготовил ей список нужных лекарств, которые нужно было привезти завтра утром. Пробежав его глазами, Тамила поняла, что кошелек изрядно отощает. Но возражать, разумеется, не стало. Погода стояла теплая и мягкая. Сентябрь должен был вот-вот закончиться и отдать все права запоздавшему бархатному октябрю, который в этом году жутко запоздал. Тамила зашла в первую попавшуюся на пути аптеку и, отстояв небольшую очередь, вышла с сумкой, набитой разными препаратами. Рецепт был написан истинно врачебным почерком, то есть корявым и трудночитаемым, словно писавший намеренно составлял ребус для фармацевтов. Поэтому ушло немалое время, чтобы в аптеке дали все нужное. В процессе уточнений и девушка «А вот тут что написано?» Тамила не почувствовала вибрации мобильника, у которого до этого выключила звук. Увидев звонивших, Тамила даже остановилась посреди тротуара, в результате чего шедшим навстречу прохожим пришлось резко сворачивать в сторону, чтобы не столкнуться. Богин и Кирилл. Если первый не удивлял, то второй уже начинал немного пугать. Тамила тут же разозлилась на себя, что за глупости в голове. Бояться этого идиота? Ну уж нет. Первой мыслью было перезвонить и рявкнуть так, чтобы позабыл, как она выглядит и где живет. Но телефон издал жалобное пиканье и отключился. «Ты опять забыла зарядить его», — подумала Тамила. «Когда уже избавишься от дурного убеждения, что у мобильного вечная батарея?» «Девушка, разрешите?» — подала голос молодая мать с коляской, стараясь пройти мимо стоявшей столбом Тамилы. «Да, конечно». Тамила быстро отошла в сторону и направилась к остановке. Ветер шевелил волосы и играл клетчатым подолом юбки, принося откуда-то запах шоколада и кофе. Тамила заметила на противоположной стороне маленькую кондитерскую и хотела уже зайти и прикупить что-то для матери, которая с ума сходила и по тому, и по другому, но вовремя одумалась. Врач сказал, что эти продукты сейчас нужно исключить. А самой лучше поменьше есть сладкого. И пусть фигура позволяла, но сначала оно так всегда. Сначала позволяет, а потом. Интересно. Вдруг возникла странная мысль. А Богин любит сладкое? И тут же поразилась собственным мыслям. С чего бы это озаботиться его вкусами? По виду ведь сухарь сухарём. Такие обычно любят читать лекции о правильном питании и здоровом образе жизни. Хотя... Вспомнился поцелуй. И вмиг стало вдруг жарко. Расстроившись, Тамила вздохнула. Дорогу все равно надо было перейти, чтобы добраться до остановки. После разговора в больнице спускаться в метро категорически не хотелось. Светофор моргнул зеленым глазом. Вместе с подошедшими людьми она начала переходить дорогу. Взгляд зацепился за серебристый седан, который готов был рвануть вперед в любую минуту. Сердце сжалось, во рту пересохло. Перед глазами вдруг начало все плыть. Господи, неужели опять? Но поток людей не дал остановиться. Тамила продолжала идти, повернув голову в сторону авто. Заметив четыре кольца, логотип Audi, нервно хихикнула. И даже оказавшись уже на остановке, едва могла удержать разбиравший ее смех. Если теперь так реагировать на каждую машину, то ничего хорошего из этого не выйдет. Увидев подходящую маршрутку, Тамила резко изменила собственное решение ехать домой. Мобильник бесполезен, но можно было заехать к Богину лично, чтобы поговорить о продолжении тренингов. Мысль, что он может быть занят, она отогнала в сторону. Поговорить все равно нужно было. К тому же Тамила вдруг четко осознала, что хочет его увидеть. «Герман», — вдруг возникло в голове. «Его зовут Герман». Она неожиданно поняла, что всего лишь раз обратилась к нему по имени-отчеству. А так, только Богин. Странной нерусской фамилии, которая так напоминала ее детские кошмары. Ее вновь встретила старенькая лестница. На этот раз послышался скрип двери и быстрые шаги. Тамила успела лишь немного подняться, как вдруг увидела выбежавшего Богина. На его лице отразилось немалое удивление. «Однако сюрприз», — как-то странно сказал он. «Вот уж не ожидал». Тамила несколько насторожилась от такого приветствия. Показалось, что он не особо рад ее видеть. С другой стороны, он порой достаточно странно выражал свои эмоции, поэтому точно судить было невозможно. «Иди в кабинет», — быстро сориентировался Багин. «Я сейчас. Надо проводить жутко разговорчивого клиента». Тамила почувствовала, как на душе стало намного легче, даже продолжила подъем, хоть с губы сорвалось. «Я только уточнить». Багин был уже у дверей, резко махнул рукой, мол, не разговаривая, и выскочил на улицу. «Все врачи странные», — пробормотала она под нос, застучав каблучками по ступенькам. Стены молчаливо выслушали ее вердикт, на улице что-то стукнуло, словно соглашаясь со сказанным. В кабинете было пусто. Включенный ноутбук, рядом очки, пачка сигарет и записная книжка. Кожаный, чуть потертый чехол, из которого выглядывал мобильный телефон. Тамиле до жути хотелось рассмотреть его ближе. Неизвестно, откуда вынырнуло старое детское любопытство, когда очень хочется, но нельзя, потому что в любую минуту может войти взрослый. Вдруг раздалось жужжание, заставившее Тамилу подскочить на месте. Багину кто-то звонил. Из-за вибрации телефона, казалось, дрожал весь стол, даже чехол не спасал. Мелодия звонка показалась знакомой. Багин влетел в кабинет, на ходу ругнулся и ухватил аппарат. Отрывисто заговорил и тут же сделал знак Тамиле, чтобы садилась. Но у нее в голове все играла только что услышанная мелодия. Даже всплыли слова. «Или ты, или я, уж такая игра». Луч солнца скользнул по его фигуре, на миг осветив так, что исчезли все краски. Почудилось, что лишь прозрачная оболочка удерживает тягучее жидкое серебро внутри. Серебро, ртуть, что угодно, но только не человек. Если проткнуть оболочку острым предметом, металлически блестящая жидкость хлынет в разные стороны, покроет собой весь пол в кабинете. Тамила знает, что к ней нельзя прикасаться, иначе кожа попросту сгорит, превратится в пыль. Она сделала вдох, пытаясь успокоить разгулявшееся воображение. Конец припева тоже пришел сам. Как бывает, когда слишком много в крови серебра. Всего лишь пикник, группа из молодости, хотя и сейчас их можно было слушать. И песня так и называлась. «Серебра». Да, слишком много серебра. Багин тем временем положил трубку. «Уф», — выдохнул он. «Выброшу его к чертовой бабушке. Сегодня не день, а какой-то театр абсурда. Все обо мне резко вспомнили». Тамила уже подумала, что ее тоже относят к вышеупомянутым людям, однако Багин поднял руку, словно пытаясь остановить ход ее мыслей. «Тебя это не касается, хоть я и немного не ожидал такого появления». Он сел напротив и неожиданно улыбнулся. Впервые она поняла, что эта улыбка открытая и искренняя, и даже было как-то странно, будто от нее делалось немного спокойнее. А еще она ему удивительно шла. Не то чтобы превращала в красавца, но делала намного привлекательнее. «Ну, правильно», — одернула себе Тамила. «Когда человек улыбается, значит, все не так плохо. Отсюда и желание успокоиться самому». «Как мать?» — коротко спросил Багин, покрутил пачку сигарет, словно не знал, чем занять руки. Но тут же отложил ее в сторону. Во рту пересохло. Тамила упорно отгоняла от себя мысли, что ей может стать хуже или случиться что-то еще. «Нормально», — произнесла она. Врач сказал так. «Нормально». Сухие и рубленные слова, будто пытается убедить саму себя. «Будем надеяться», — кивнул Багин. «Вчера что-то снилось?» Тамила быстро рассказала про записку. Она была абсолютно уверена, что это не снилось, что галлюцинации прогрессируют. Однако его почему-то это не особо удивило. Он немного помолчал, а потом чуть прищурился. «Ты мне что-то не договариваешь». Тамила немного поколебалась, но, поняв, что он прав, передала разговор с матерью. Багин снова начал крутить пачку в руках. Спустя секунду до Тамилы дошло, почему он так себя ведет. Да ее лечащий врач просто не знал, что делать. Не знал, но не желал этого показывать. Желудок перетянуло, словно ремнем. Сердце учащенно забилось, под мышками взмокло. Страх, что теперь никто не поможет, стал близок, как никогда. Страх отскочил серебряным бликом от очков Багина. Влетел в раскрытое окно сладостью сирени. Моргнул всплывшей рекламой на мониторе ноутбука. «Ну и ладно», — чуть грубовато сказал он. «Даже если так, тренинг это не отменяет». Тамила не знала уже, расстраиваться или радоваться, как услышала какой-то скрип. Чуть обернувшись, прислушалась. понимаешь, что кто-то подошел к двери. «Должны прийти клиенты?» — спросила она, но Багин так и не успел дать ответ, потому что дверь резко раскрылась. Появившийся на пороге мужчина заставил Тамилу потерять дар речи. «Кирилл?» Он прислонился к косяку и хмуро посмотрел на Тамилу и Багина. Сцепил руки в замок, послышался громкий щелчок, будто Кирилл пытался разминать суставы. «Не помешал», — очаровательно улыбнулся он. Однако Тамиле захотелось ему хорошенько врезать. «Вы не молчите, я понимаю, третий лишний». Багин хранил молчание с интересом, поглядывая то на Тамилу, то на ее собеседника. «Что тебе нужно?» Тамила не была настроена на мирный диалог. Это уже выходило за все границы. Что он себе возомнил, телохранитель придурочный? Она помощи у него не просила. «Ничего, не надо на меня так рычать», — ответил он, однако Тамила поняла, что и он закипает. Вон даже костяшки пальцев побелели, так сильно их сжимает. «Нечего за мной ходить», — достаточно резко произнесла она. Перед глазами поплыло серебряное марево. Тамила поняла, что страх вернулся. Не какая-то галлюцинация. Возомнивший себе не весь что реальный человек куда страшнее. Она не совсем понимала, как можно было так себя вести. Но тут же вспомнила слова Корженевской. «Ревность — это страшно. Человек может попросту свихнуться на этой почве. Поэтому лучше подальше держаться от ревнивцев». «Я не хожу. Но ты уверена, что находишься в нужной компании?» Кирилл кинул злобный взгляд на Багина, который, кажется, совершенно не переживал из-за возникшей ситуации. «Не твое дело», — процедила сквозь зубы Тамила, уговаривая себя не сорваться на крик. «Прекрати это, забудь обо мне, понял?» «Вот еще», — нагло ответил Кирилл и сделал несколько шагов вперед. «Я уже один раз сделал такую глупость. Теперь не хочется второй раз остаться в дураках». Тамила уже откровенно не понимала, о чем тот говорит. Однако сдаваться не собиралась. «Разговор окончен. Сделай милость, покинь кабинет. У меня дела». Кирилл презрительно искривил губы. «Дела с этим червяком?» Он бы сказал ей что-то еще, но вдруг побелел как полотно, так и замерев на месте. «Я бы на вашем месте не выражался», — послышался спокойный голос Багина. «Неужели непонятно, что даме неприятна ваша компания?» Кирилл ничего не ответил. На его лбу появились капельки пота, в глазах отразилось совершенно безумное выражение. Тамила скосила глаза в сторону и, вздрогнув, зажала рот ладонью. Багин чуть поменял положение, чтобы твердой рукой направить на Кирилла пистолет.